Глава 4. Всякому человеку хоть иногда хочется, чтобы другие люди проявляли к нему уважение и интерес. Вот и у простого болотного казака Дениса Калмыкова такое желание случалось, и тут как раз выдался ему повод покрасоваться. Именно в этот день, когда все остальные станичные, его однополчане и люди, промышляющие рыбу в болоте, стали проявлять к нему неподдельный интерес. Стоило Денису появиться в чайной, как другие казаки, что с утра обсуждали в заведении свои уловы и иные важные дела, стали звать его, человека, не избалованного вниманием, к себе за столы. Но так как со всеми желающими он посидеть никак не мог, казаки сдвинули столы и усадили Калмыкова во главе. Усадили и стали ему подносить и спрашивать. «А ну, Денис, рассказывай, куда с Саблиным ходили? Что делали? Как вы от переделанных отбились? В общем, о том, что Аким с товарищами ходил на камень, а на обратной дороге встретил нелюдей, в станице уже все знали. Видно, с первой заставы уже пришла радиограмма в полк, и Сашка сразу разобрался в ситуации. «О, дружок твой уже готовый, кажись», — говорит он, увидав, как Калмыков, улыбающийся и красный, машет им рукой, мол, «идите сюда». Да, кажется, Денис уже крепко выпил. Конечно, все сидевшие в чайной стали смотреть на вошедших, и в первую очередь смотрели на него, на его голову, все еще в бинте. «Аким, а с головой что?» — спрашивает кто-то из казаков из-за стола, что был справа от двери. «Да нормально, жить буду», — отвечает Саблин и идет дальше к столу, за которым был Денис. А стол ломится от закусок и выпивки. Казаки уже разгорячились, и почему-то Акиму все это веселье не понравилось. Он подошел к казакам и, поздоровавшись, сказал Калмыкову. «А ты что тут празднуешь-то?» «Да вот, с товарищами мы это... поговорить сели». Как будто оправдывается Калмыков. «О-о-о!» — сразу оживились выпивохи, что подчивали Дениса. «Начальство пожаловало. Уже попраздновать казаку нельзя. Выпил бы с нами Аким. Ему теперь нельзя, не положено. Он теперь командир взвода». «Пошли», — говорит Саблин Калмыкову, не слушая подвыпивших балаболов. «Провожу тебя до дома». Денис особо и не противится, только долго ищет свою фуражку. Потом, наконец, находит ее и встает. «Ну, пошли». Его видавший виды квадроцикл тут, у чайной. Каштенков едет с ними. «Ты сильно не гони», — просит Саблин товарища, видя, что тот и вправду хорошо взял. «Я тихонько», — обещает Денис и ведет квадроцикл не спеша. Так они доезжают до самого края станицы, до болота тут уже далеко, воду качать сюда затратно. Естественно, что растительность на участках, ну, скудная, что тут сказать. Хатки все низкие, как пришибленные, и панельки солнечные везде старенькие с низким КПД. У одной такой пришибленной хатки с невысоким неровным забором Денис останавливает свой квадроцикл под навесом. «Зайдете в гости, может?» Калмыков не предлагает, он скорее просит. «Ну, зайдем», — удивляя своего зама, соглашается Аким. «Маша!» — сразу кричит Калмыков, открывая перед казаками дверь. «Маша, гости у нас!» Суета. Малые дети, их четверо, те, что постарше, видно в школе, прибежали смотреть на гостей. Все в доме старое, но, в общем, чистенько. Душно здесь, но откуда тут быть прохладе, если кондиционер больше гудит, чем нагоняет холода? А еще... Вот этого Саблин не жаловал. Лампы все тусклые. Мария, худая и немного испуганная баба, старалась что-то собрать на стол. А что там соберешь, если у тебя столько ртов, а тыква и кукуруза вся вялая, без воды? Ни сала, ни яиц в доме нет. Вяленая дрофа, видно, Денис добыл в песках. Да улитки, несколько штук. Водку, правда, нашла, полграфинчика. Казаки сели за стол, выпили по одной. Немного поговорили с хозяйкой насчет детей. Да и собрались уходить. Денис хотел разлить еще по одной, но Саблин ему сказал, накрыв свою рюмку ладонью. «Хватит. Завтра трезвым будь. Я с утра в полк пойду. Потом, как освобожусь, думаю, к полудню соберемся. Ты, я и Вася, и все наши дела обсудим». «Ага», — соглашается Калмыков и ставит графин на место. «А где?» «Да в чайной. Где еще? Или в столовой, в полку». Но посидеть-то товарищам надо. Не только Сашка хотел слышать про приключения Саблина в болоте. Аким и сам хотел знать, что происходило в станице и как шли дела с формированием 6-й сотни. Особенно ему хотелось знать, как себя ведет его новый старый командир. Они уселись за свободный стол. Никого звать не стали, хотя казаков, хороших их знакомцев в этот час собралось в чайной уже немало. Нет, поздоровались с товарищами и сели особняком. Заказали себе немного водки, а Аким решил расщедриться. Заказал еще 2 пива. Ну а как? Саня за него, почитай, 2 недели отдувался в роте. Как сделали заказ, Аким и интересуется у товарища. А Короткович про меня не спрашивал? Да как же, не спрашивал. Каштенков даже засмеялся. Каждое совещание, каждую оперативку начинал с тебя. Тут он принялся изображать сотника Коротковича. А что, командира 1-го взвода все еще нет? Младший урядник, когда же мы увидим прапорщика? Когда он соизволит в сотне появиться, вы не знаете? Ну? Аким берет стакан с холодным пивом прямо с подноса официантки. Что, ну? Саша берет свой. Ну, а ты ему что? Да, а что я ему? Что я ему могу сказать? Не могу знать, ваше благородие. Откуда мне ведомо, когда ты из болота вылезешь? Я на твоем месте вообще все эти катания по болоту отложил бы, пока сотня не укомплектуется. Там дел. Сашка отпивает пиво и машет рукой. Делать не переделать. Я все оборудование, рации, рэп, снарягу на склад принял по описи. Посчитал хоть? Спрашивает у товарища Саблин. А то будет как с минами в прошлый раз. Посчитал, посчитал, убеждает его Саня. И БТР принял. Боеприпасы еще не принимал, а тяжелое оружие будут уже по комплектации личного состава выдавать. Так вот, Короткович мне каждый день говорит. Давай список личного состава. Давай список. Тут младший урядник поднимает рюмку. А списка нет. К нам во взвод и 25 человек еще не записалось. А кого не хватает? Аким тоже берет рюмку. И штурмовых не хватает, и снайпера 1-го номера у нас еще нет, и стрелка на БТР нету. Ну, давай. Он подносит свою рюмку к рюмке Саблина. Они чокаются и выпивают. Сашка закусывает и продолжает. Хотел Горлачева позвать, Андрея, 1-м номером. Так он узнал, что зову его в 1-й взвод, говорит, нет, не пойду. И еще он добавляет, подумав и понизив голос. А еще мне думается, что не хотят казаки идти в сотню к Коротковичу. И это заявление, в общем-то, имеет смысл. Короткович считается командиром жестким, из тех, что любой ценой. И идти к такому в ударный взвод? Ну да, желающих будет немного. Ну и хорошо, что Горлачев не пошел, говорит Аким. Дескать, не очень-то и хотелось. И начинает ковыряться в закусках. Хорошо? Удивляется Каштенков. «Чего хорошего? Он снайпер-то неплохой. А у нас только молодой Валенцов, 2-й номер. Сын Серафима Валенцова. Неопытный, 1 призыв всего у него». «Горлачев», — отвечает ему Аким, — «больно важный. Нам бы кого попроще». «А, ну это да, важный. Водится за ним такое». Тут с ним заместитель соглашается. «Но все равно, Аким, не идет к нам народ. Все 3 взвода в сотне укомплектованы. Ну, почти. А наш нет. Конечно, Короткович будет злиться. Его можно понять. Ему Волошин, командир 2-го полка, по шапке дает». И это как раз Саблина не удивляло. 1-й взвод в сотне, как и 1-я сотня в полку, считаются самыми боеспособными. Как где тяжко, так туда сразу направляют 1-й номер. Надо плотную оборону прорывать, опять она же. Потери в 1-х взводах всегда выше, чем во всех остальных. Люди все это знают, вот и не идут. «Ладно, — наконец говорит он, — завтра поговорю с Коротковичем, а там уже и видно будет. Не волнуйся, Саня, соберем мы взвод как-нибудь, — заверяя таким своего зама. «Да я особо и не волнуюсь, — говорит Каштенков и посмеивается. — Я волновался, пока тебя не было, а теперь чего мне волноваться? Я зам, теперь это уже твоя забота». Он снова берет свое пиво и с удовольствием отпивает из стакана. А потом появилась июнь. Вышла, как всегда, из подсобки. Царица заведения, вся в хорошей одежде, вся чистенькая, собранная. Волосы на голове связаны в высокий узел. Пошла меж столиков, улыбаясь казакам и здороваясь с ними. «О, а вот и она», — говорит Саня и снова отпивает из стакана. И уже по его немного блажной ухмылочке Аким сразу понимает, кого он имеет в виду, но виду не показывает, даже головы не повернет. Хотя, может такое быть, ради нее сюда он сегодня и пришел. «Не», — Каштенков качает головой, — «нет, не очень. Красивенькая она, конечно, но нет». «Чего нет?» — не понимает Аким. Он оборачивается назад и видит, как Юнь задержалась у одного из столов, стоит к ним спиной и говорит с казаками. «Нет», — продолжает Саня и даже качает головой, как бы не соглашаясь, хотя Саблин ничего ему и не говорил, ни в чем его не убеждал. «Стати у китаянок нет, понимаешь? Задов у них нет». «Задов нет», — уточняет Аким. Он поначалу не совсем понимает, куда клонит его товарищ. «Ага». «Зады у всех плоские, ноги нестройные, короткие у всех», — продолжает младший урядник Каштенков. Аким на всякий случай еще раз оборачивается на Юнь. «Сашка дурак. Зад у нее отличный. Всегда на такое приятно руку положить. Это просто станок пулемета. Прекрасное сочетание легкости, надежности и красоты. Таких задов не так много в станице». Уж Аким это знает наверняка. И ноги у нее вообще не короткие. Немножко косолапая она, это есть. И грудь у нее небольшая, тоже есть. Но она в свои-то годы может и без лифчика ходить, как девка незамужняя. В общем, фигурка у Юнь отличная. Зря дурень на нее наговаривает. «А мне нужна фактура». Каштенков даже развел руки и показал, какая фактура ему нужна. «Понимаешь?» «Понимаю, понимаю, что закусывать тебе нужно», — назидательно замечает ему Аким, которому не очень-то нравится этот разговор. Он не хотел бы ни с кем обсуждать фактуру Юнь, но прекрасно понимал, что все казаки, что приходят в чайную, смотрят на эту женщину, сравнивают ее брюки в обтяжку или узкие юбки с одеждой своих жен, и все время обсуждают хозяйку заведения, все время. И многие казаки облизываются на нее, вон Юрка Червоненко, не даст соврать. А Каштенков берет вторую рюмку и все никак не угомонится. «Аким, вот не то». «Да понял, я понял», — говорит Саблин и тоже берет рюмку. «Твоя жена на 80 кило тянет, а Юнь килограммов на 60». Калибр у них разный, и этот тебе не подходит. «Вот», — Сашка поднял рюмку, — «точная формулировка. Ну, для разгона». Он задрал голову и буквально опрокинул рюмку, выплеснув ее содержимое себе в рот. Аким тоже выпил и едва проглотил водку, как вдруг почувствовал. Нет, не качество водки. Он кожей почувствовал, что она стоит рядом. «Прапорщик». «Давненько вас не было видно». Голос у нее высокий, но его тембр с оттенком мягкой блестящей ткани, он всегда нравился ему. Будоражил. Она стоит возле него, едва не касаясь его плеча бедром. Узкая, как всегда, юбка, белая, как у городских, рубашка из какой-то невиданной материи. Губы алые, глаза накрашены, густые черные волосы собраны над головой и заколоты на китайский манер, длинными шпильками с круглыми головками. Красавица, в общем. Есть о чем казакам за рюмочкой помечтать, а на запястье, вернее, чуть сполз на кисть ее небольшой руки, из золота и серебра красивый браслет. «Вот черт, я же Насте сережки еще купил». Неожиданно вспоминает Саблин, а сам от лица красавицы глаз не отводит. Она ждет ответа, кажется. И он, спохватившись, отвечает. «Да в болоте был». Ничего глупее, кажется, ответить было невозможно, но женщина поднимает руку и как бы поправляет на ней красивый браслет. И говорит, мягко улыбаясь. «Саблин, ты такой занятой, весь в делах, весь в делах. Вон и голову тебе поранили». И уже повернувшись к одной из официанток, добавляет. «Цуйлинь, два пива за этот стол». за счет заведения. И тут же отворачивается и идет к другому столу. А Сашка, чуть склоняясь к Саблину, и говорит негромко, тоном не то восхищенным, не то возмущенным. Видал, какая? Пивом угощает. И тут же добавляет, глядя назад, Юнь. А так-то ничего в ней особенного. Но Акиму кажется, что он врет. И разговор про Юнь с замом он продолжать не хочет и лишь спрашивает едва с заметной издевкой. Ну, раз ничего особенного, может, от пива дармового откажемся? Да ты что, рехнулся, что ли? Перепугался Каштенков. Нет. От пива-то чего отказываться? Не каждый день его пьем. Он берет стакан и допивает свое пиво. И после машет рукой официантке. Мы готовы для следующего стакана.